Здравствуйте, дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье». Здравствуйте, дорогие зрители, а если быть еще более точными, радиозрители. И не случайно, потому что в эфире литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». И сегодня в рубрике «Профессия театр», которая была традиционной, мы встретились вместе с актерами православного театра «Лаборатория драматического искусства» имени Михаила Чехова. Встретились с теми людьми, которые были достаточно близкими в последние годы жизни и работы, Натальей Витальевной Мельченко. Человека, который был у основания истоков православной радиостанции «Воскресенье», был основателем и создателем православного театра в городе Екатеринбурге, также основателем литературно-драматической редакции на радиоканале «Воскресенье». И вот сегодня, спустя 40 дней, как с нами нет этого человека, режиссера, педагога, мастера, художественного руководителя нашего театра, заслуженного работника культуры Российской Федерации, мы встретились для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы поговорить о том, что Наталья Витальевна оставила нам, о ее самых главных приоритетах в жизни, о ее ценностях, которыми она очень дорожила и которыми она делилась в своих произведениях как художник. О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? Как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Мельченко Наталья Витальевна родилась в городе Свердловске в 1948 году. В 1970 окончила Свердловское театральное училище по специальности актер театра драмы и кино. Работала актрисой. В 1977 году окончила Харьковскую театральную академию по специальности режиссура драмы. Работала в театрах Украины, Казахстана, России. С 1984 по 1999 годы была художественным руководителем актерского факультета Екатеринбургского государственного театрального института. Многие выпускники в мастерской Натальи Мельченко по сей день работают в театрах Екатеринбурга, Новосибирска, Смоленска, Санкт-Петербурга, Москвы и многих других городов. От сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. Итак, сегодня в нашей передаче принимают участие, как я уже сказал, это актеры православного театра. Это Светлана Абашева, Наталья Нечаева, Екатерина Рябкова. Это еще один друг нашего театра, тоже наш работник нашего православного театра. Это Елена Санна. Это наш тоже друг, родной для театра человек, родной человек для Натальи Витальевны, священник нашей епархии, клирик Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга, отец Андрей Щукин. Колдовской мираж, взмах волшебной кисти, танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. Мы все с вами знаем выражение «человек, да звучит горд». Безусловно, это спорное выражение, но, мне кажется, более точно можно выразиться так. Человек, это звучит удивительно. Человеческая судьба – это самое удивительное, что есть в этом мире. Мы все с вами встречаемся с разными людьми в жизни. Встречаемся, идем с ними какое-то время, они нам помогают в жизни. Может быть, они нас чему-то учат, обязательно оставляют какой-то след в нашей жизни. Иногда нам кажется, что некоторые люди оставляют в нашей жизни печальный след. Иногда нам кажется, что человек нас одарил радостью. Мы все действительно радуемся от того, что встречаемся друг с другом, что судьбы человеческие так переплетаются друг с другом, что оставляют в жизни друг друга какие-то следы, сохраняются какие-то связи. Некоторые видят в этом даже глубокий смысл человеческой жизни. Жизнь человека невозможна без того, чтобы человеку не встречаться с кем-то. Человек не может быть один. И подтверждение этому мы находим, конечно же, в Священном Писании. «Нехорошо быть человеку одному», — говорит Бог. Любая новая постановка – это прежде всего новые испытания, новые искушения, новые бессонные ночи, потому что содержание, в принципе, всех спектаклей одно и то же. Это любое, мне так кажется, в любом театре, когда истинно хочет режиссер выявить смысл содержания, оно все равно в 10 законах Божьих, 10 заповедей. Какие бы темы ни были, какие бы формы режиссеры ни придумывали, то ли это был бы Любимов, Эфрос, Ефремов, все равно в глубине любой постановки и любого драматургического произведения лежат 10 заповедей. Просто их нужно режиссеру обнаружить. Я благодарен Богу за то, что на моем жизненном пути мне встретился такой удивительный человек, такой прекрасный человек, Наталья Витальевна Мильчук. Моя встреча с ней была действительно, как мне казалось раньше, случайной. И даже в каком-то смысле я неоднозначно воспринимал ее и даже в каком-то смысле и не придавал этому знакомству глубокого и большого значения для себя лично. У нас часто так бывает, когда мы впервые видим человека, мы не всегда нам понятно то, какое значение этот человек должен или может сыграть в нашей жизни, совершить что-то в нашей жизни. Но впоследствии, встречаясь все чаще и чаще, когда мы уже начинали делать какие-то проекты вместе, я видел, что общение с этим человеком приносит огромную пользу. ...1995 год. Год основания театра. 6 выпускников Екатеринбургского театрального института, мастерской заслуженного работника культуры Российской Федерации Натальи Мильченко, народная артистка России Галина Петрова стали основной труппой театра-лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова. Театр возглавила Наталья Витальевна. Первый спектакль театра – спектакль «Пиаф» о жизни великой французской певицы. Как обнадеживающе среди моря подделок, бесстыдного безголосия и безверия звучит живой, страдающий и любящий голос «Пиаф», писала критик Наталья Решетникова в газете «Подробности». За «Пиаф» Галина Петрова и Наталья Витальевна получили призы и награды. Были удостоены премии фестиваля «Браво». Театр тогда базировался в здании учебного театра Театрального института. Начальные сезоны театра 95-97 годы ознаменовались постановками спектаклей «Смерть Тарелкина» по Сухову-Кобылину, «Господи, спаси и сохрани» по мотивам повести «Муму», «Жанна Ну и Медея» и, конечно же, «Сент-Экзюпери» «Маленький принц». А также спектакли «Страсти по Преображенскому», по Булгакову, по мотивам романа «Собачье сердце», «Гоголевская шинель», «Чеховский дядя Ваня», Ганс Кристиан Андерсен, «Голый король» и многие другие. новая постановка для меня «Чистого понедельника» спектакля, она для меня новое испытание. Почему? Потому что содержанию нужно найти новую форму. Да, вот тому содержанию, которое у меня было и в «Чаше», и в «Великом посте», и «Вера, надежда, любовь», во всех спектаклях, которые для меня очень дороги, там все равно идет одно содержание – это поиск человека, как существовать ему там внутри с заповедями Божьими. И это однозначно. Для меня сейчас важно найти новую форму для того, чтобы спектакль был нужен не только людям православным, но людям светским, чтобы приблизить людей, те, которые не ходят в храм, но ходят в церковь, приблизить к законам Божьим, приблизить к Богу. И поэтому основная тема спектакля – это встреча людей через 15 лет, мужчины, который знал женщину одну, но встречает ее другой, ту женщину, которая нашла свой путь к Богу. Для многих наших слушателей радиоканала «Воскресенье» и для многих наших зрителей православного театра, безусловно, с теми произведениями, то есть спектаклями и проектами, которые создавала Наталья Витальевна, многие, естественно, безусловно, знакомы. И многие слушатели каждый день имеют возможность слышать удивительные передачи, удивительные подборки литературных чтений, радиоспектаклей. Слава Богу, огромный архив, он остался и, думаю, будет выходить в эфир еще много и много лет. Но сколько энергии стоит за этим, казалось бы, внешним, сделанным красиво произведением, да? И вот сейчас хочется поговорить об этом удивительном свойстве Натальи Витальевны, которым, на мой взгляд, обладает далеко не каждый человек. Наталья Витальевна, видимо, была наделена той способностью, вот этой огромной энергии неутомимого провидения. Она все время всегда все знала. Она знала, что нужно сделать здесь, что нужно сделать здесь. То есть, помимо того, что это был профессионал до мозга костей, что мы говорим, да, она еще обладала вот каким-то внутренним чутьем, которым обладает далеко не каждый человек. Мне кажется, что вот в данной ситуации жизни, та, которая сейчас у нас, есть, мне кажется, два места, где говорят о человеческой душе, о духе. Это, естественно, храм и театр. Мне очень хочется. Раньше я людям помогла в себе разобраться, а теперь мне очень хочется помочь в выборе дороги внутренней для человека. И кружатся листья по колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Безусловно, нельзя не отметить самую, скажем так, главную черту ее характера. Это искренность, это любовь к своему делу и огромное трудолюбие. Но то, каким мы видели Наталью Витальевну в своей жизни, я понимаю, что она прошла достаточно большой и длинный путь. Этот путь, безусловно, как путь всякого человека, наполнен был разными событиями, взлетами и подъемами, и падениями, но Наталья Витальевна действительно могла быть самокритичной и могла двигаться вперед благодаря своему желанию высказать правду до конца. Во всех своих проектах и делах она хотела, даже не то чтобы она это хорошо понимала, в личных беседах с ней я помню ее такое стремление именно показать во всех своих проектах сейчас, показать именно не просто правду человеческую, а правду Божию. Правду, которая может быть не принята, но она непререкаема. Правду, которая показывает красоту человеческой личности, ее лучшие стороны, смысл человеческой жизни. И в каком-то смысле те дела, которые, проекты, которые на радио, в театре, которым я был свидетель, которые мы делали вместе, я понимал, что все это глубоко пережито и глубоко проанализировано, вынесено действительно из глубины своего сердца и проверено не только своими личными ощущениями, а именно сверено с некой абсолютной правдой Божией, которую она стремилась осуществить в своей жизни. В этом, мне кажется, ее очень важная и сильная черта как человека, который, безусловно, является примером для других. О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь. Дай Бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы тебя любили и понимали даже нищим. Дай Бог всего-всего-всего и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. Дай Бог. Вас приветствует литературно-драматическая редакция. Знакомые слова для каждого радиослушателя. В эфире литературно-драматическая редакция. А между тем, театр продолжает расти, продолжает становиться, укрепляться. В 1998 году театр переезжает в здание на проспекте Ленина, в разрушенное полуподвальное помещение. Меняется и труппа театра, его основой становятся три выпускника театрального института: Дмитрий Бабушкин, Владимир Конради, Роман Ханжаров, которые своими руками вместе с Натальей Витальевной делают капитальный ремонт здания на средства, зарабатываемые от выездных спектаклей. Просторен уютный камерный театр со зрительным залом. Сезон открывается 14 октября 1998 года спектаклем «Маленькие комедии о больших трагедиях» по мотивам пьесы Пушкина «Маленькие трагедии». Репертуарная политика театра строится только на классических произведениях русских и зарубежных авторов. В период с 1998 по 2008 год Натальей Витальевной было поставлено более 70 спектаклей. Среди них известные и полюбившиеся публике «Маленький принц», дипломант областного фестиваля «Браво», который вошел в десятку лучших спектаклей Екатеринбурга и Свердловской области. Спектакль «Верую» по Шукшину, спектакль «Игроки» Гоголю, «Пиафы», «Как то в человеческом голосе», как некое продолжение первого «Пиафа». Чеховская «Каштанка», «Мы играем Чехова», Филомена Мартурана, Эдуарда де Филиппа, и спектакль по пьесе Николая Калиды «Путники ночи в год змеи», Иван Бунин «Чистый понедельник», Достоевский, «Мамин сибиряк», Бажов и многие-многие другие спектакли, в которые Наталья Витальевна приглашает еще и актеров и мастеров сцены с разных театров Екатеринбурга. Два года работаю на радио. Я, значит, наблюдала за тем, как многие батюшки песни свои поют, стихи свои сочиняют. То есть много талантов здесь показывают на радио. И вот после того, когда отец Дмитрий нам рассказал о том, что радио будет расширяться, значит, естественно, нужно и качественно лучше делать, и какие-то новые проекты. Вдруг вот так вот Бог мне положил, как говорится, на головушку, такую идею. А почему бы не сделать литературное чтение с батюшками, показать еще одну грань их талантов? Это будет так же, как вот все актеров я обрабатываю художественно. Они будут читать классическую русскую литературу. рассказов, ну, Шукшина, ну, Чехова, Толстого, Достоевского, а я буду их художественно обрабатывать, потому что мне кажется, что вот в этом проекте есть смысл в том, чтобы еще раскрыть как бы одну грань дарования людей, которые помогают нам в связи с Богом. И вообще, когда я пришла в театр, по моим ощущениям, у меня вообще в жизни, в принципе, начался какой-то новый период, как будто бы, какая-то новая веха, какой-то новый этап, потому что по мере общения с Натальей Витальевной, по мере их развития, этого общения, работы, особого существования в театре, очень особого, она мне привела не только, так сказать, профессию и любовь к этой профессии, она привела мне очень много каких-то внутренних качеств, которые, как она говорила, научить нельзя, научиться можно. И вот просто тем, что вот она жила, вот то, какая она есть, она ведь никогда не заставляла, например, когда мы с ней общались, и она приводила в пример каких-то актеров, режиссеров, поэтов, художников, и кучу из которых я даже не знала. Ощущение того, что вот ты с этим человеком вместе существуешь и общаешься, и что ты не знаешь вот этого, вот этого. От этого было просто стыдно, и желание возникало само собой. Пойти это прочитать, узнать об этом, потрудиться над этим. То есть как бы вот тем, как она жила, то, что она знала, вот ее внутренний какой-то стержень, он как бы просто от того, что ты рядом с ним находишься, вот рядом с ее личностью, оно как-то вот в тебя проникает, и вот ты сам в себе начинаешь что-то курочить. И для меня какие-то вещи, которые вообще она, вот как мы вы уже говорили про чутье, какое-то ее внутреннее, она могла еще задолго до того, как ты сам в себе начинаешь чувствовать какие-то моменты, всегда в нашей жизни же происходит, когда наступают какие-то моменты лени, когда, может быть, душа начинает засыпать, ну что-то вот какие-то такие нехорошие вещи начинают внутри происходить, она это чувствовала, причем еще задолго до того, как ты это начинаешь чувствовать. И вот как бы большим результатом стало то, что у нас вот «Матрёнин двор» спектакль, который сейчас получил, ну, самые престижные премии вот последнего фестиваля «Браво», это приз зрительских симпатий «Роза Ветров», наш спектакль, и лучшую актерскую роль Света Абашева получила. Там тоже работает студийка наша и прихожанка церковно-приходской школы. Это работает Катенька. Придя в театр, у меня было сложное время, можно сказать, переходный возраст, когда ничего не воспринимается всерьез, все какая-то игра. Конечно, что меня сразу поразило, это особая атмосфера, в которой и голос понижается, и как-то собираешься внутренне, интуитивно. Атмосфера, она помогала. Ну, конечно, я вот помню этот момент, когда Наталья Витальевна предложила нам свою помощь, и она просто нам стала задавать вопросы. «Ребята, а что вы делаете на сцене? А вы видите друг друга? Вы слышите друг друга? А почему вы так делаете?» И я понимала, что мы вообще не понимаем, что мы делаем. И не то, что на сцене мы не понимаем, мы и в своей жизни не понимаем, что мы делаем. Вот крупный план. И поэтому здесь видны глаза, видно все. Если актер не сможет убедить зрителя, тогда актер проигрывает, и зритель уходит, не поверив ничему. Поэтому это сложное существование. Вообще с Натальей Витальевной мы познакомились жарким июльским летом, когда я пришла показываться в театр. И даже встреча, и вот этот показ, наверное, был ни на что не похож. Нельзя его с чем-то сравнить, потому что я помню, я ждала ее у театра, И она подошла и говорит: «Здравствуйте, вы Наташа?» Как-то так запросто. Я говорю: «Да», говорю, «здравствуйте». Я говорю: «А вы Наталья Витальевна?» Она говорит: «Да, я Наталья Витальевна». Она говорит: «Ну, давайте поговорим». И мы с ней сели на вот заборчик около театра, на палисадничек, как-то так попросту, и начали говорить о том, о сём. Она что-то спрашивала, она что-то узнавала, я ей что-то рассказывала. И вот в течение этого разговора у меня было ощущение, что я с этим человеком очень давно знакома. Как-то так просто, легко и, как сказала Света, по-душевному. Я помню еще фразу, она сказала: «Для меня в театре очень важен человек. Именно человек, личность, что ты из себя внутренне представляешь. А это может показать только время». Это ведь Иоанн Златоуст писал о театре очень плохо тогда, когда действительно театр разлагался во время Римской империи, когда он, так сказать, перестал пользоваться теми задачами, которыми должен заниматься театр, когда действительно начал разлагать человеческие души. Театр может уничтожить человека, это однозначно. Он может его и уничтожить, и возвеличить, он все что угодно может. Вот когда театр стал разрушителем, я тогда понимаю слова Иоанна Златоуста. Но это было тогда, когда разлагалось государство. Вот, поэтому, когда священнослужители, наши батюшки, не видят в театре помощника, ну, это, так сказать, их право, это их мнение, пожалуйста. Но театр существует нисколько не меньше, чем существует православие. Театру сколько уже тысяч лет? И вы видите, за вот это время он живет. Значит, он нужен человеку. Поэтому можно к театру как угодно относиться. Он говорит: «А я живу, но относитесь ко мне как хотите». Я этому посвятила всю свою жизнь. Всю. Танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. Дорогие слушатели, в нашей сегодняшней передаче, в постоянной рубрике «Профессии театр», передача, которую мы так и назвали «От сердца к сердцу», которая была посвящена памяти хорошего и потрясающего режиссера, человека Натальи Витальевны Мильченко. Вы услышали фрагменты записей интервью с Натальей Витальевной. В передаче приняли участие актеры и друзья Натальи Витальевны Мильченко. Продолжение следует. Танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. Ла-ра-да-рай, лай-ра, ла-ра-рай-ра-рай-ра. Падает снег на пляж, и кружатся листья. Yeah.